Глава 14. Путешествие. Набить желудок мне удалось уже спустя полчаса. Если еда и посуда нашлись быстро, то с водой была полная задница. Денис Алексеевич использовал воду в пластиковых баллонах, но спустя 75 лет пить ее я не решусь, даже несмотря на программу совершенства. Лучше сбегать до реки и набрать воду там, меньше шансов отравиться. Но жрать уже хотелось очень сильно. А до реки путь не близкий. Выход из ситуации предложила тень. Искин подсветил стеклянные бутылки с вином и посоветовал использовать перебродивший сок винограда в качестве воды. Но сразу предупредила, что за вкусовые качества конечного продукта ручаться не может. В том состоянии мне было совершенно плевать, что есть. Главное, чтобы желудок смог это переварить. И процесс, как говорится, пошел. Тень подсветила мне небольшой газовый баллон с накрученной конфоркой. Такие используют туристы для приготовления еды в походных условиях. Там же обнаружился и котелок. А вообще новые возможности помощницы оказались очень удобными. Искусственный интеллект «Предтечь» способен обрабатывать поступающую от органов чувств информацию с гораздо большей, нежели люди, скоростью. Порой, из-за своей рассеянности, я могу чего-то не заметить, но тень видит все и теперь способна привлечь мое внимание специфическим маркером. Честно признаюсь, назвать едой то, что мне удалось приготовить, можно с огромной натяжкой. Бесцветная и безвкусная минимальная пайка пищевого синтезатора в резервации вызывала у меня меньше отвращения, чем макароны, сваренные в вине. Но выбора нет, пришлось запихивать в рот то, что есть. Тем не менее, голод я все же утолил. Осталось дождаться реакции организма. Нырять в вирт, пока не решу бытовые проблемы, нерационально. Но оповестить друзей о том, что я благополучно добрался до лаборатории Дениса Алексеевича, надо. Обещал же. Элли я обнаружил в гостиной арендованного у кобольда в поместье. Девушка облегченно выдохнула, и с ее лица пропала тревога. «Все в порядке? Нашел еду?» «Нашел», — поморщился я. «Если это можно назвать едой. Но протянуть какое-то время можно. Особенно если постоянно тусить в вирте». «Это не опасно?» Забеспокоилась Элли. «Нет», — вспомнив слова тени о стазисе, ответил я. «Мне нужно подготовить все необходимое на тот случай, если придется вынырнуть в реал, натаскать воды из реки, как следует прошерстить лабу на предмет полезных девайсов прошлого, сходить до Меги, забрать инъектор и принести его в мой тайник», — перебила меня девушка. «Может, чуть позже?» — попытался соскочить с темы я. «Нет уж, Джей». Потом у тебя появятся какие-нибудь срочные дела в вирте, и будет уже не до этого. Один денек мы переживем без тебя. Теневая гильдия работает, нам тоже нужен перерыв от фарма. Тао засел в кузнице, мне хочется прокачать рунное мастерство. Эстас Мехгризли могут погонять призраков и одни. Сейчас самое удобное время, так что дождись ночи и отправляйся в Мегу. Слушай, куда ты отнесешь инъектор? Элли подробно описала здание, где она организовала себе тайное убежище на случай экстренной дневки, а потом для надежности еще и назвала точный адрес. «Карта Москвы у меня в смартфоне есть, а вот заряд батареи может скоро закончиться. Так что Элли права, надо идти сегодня ночью, когда сумрачные псы разбредутся по норам». «Хорошо», — не стал спорить я. «Оставлю тебе свой повербанк. Подзаряди от сети свои резервации, пожалуйста. Потом заберу. И купи мне запасной комплект линз с тепловым зрением. Лучше два. Зарядов моих хватит максимум на неделю. А без возможности видеть в темноте будет тяжко». «Сделаю», — пообещала Элли. «Осторожнее в Меге. Там живет большая стая. Для меня это теперь не проблема. Чешуя способна защитить меня от любого земного оружия. Да и от неземного, скорее всего, тоже. Но проверять как-то не хочется». Обняв на прощание Элли, я поцеловал ее и вышел из вирта. «Удобно, черт побери. Раз, и ты уже в реале, и не нужны никакие капсулы. Ведь это только начало. Мне сейчас доступен только минимальный функционал импланта. А какие возможности откроются на более высоких уровнях? Ладно, хватит мечтать, дело не в проворот». Осадил я сам себя и приступил к тщательному осмотру доставшегося мне по наследству богатства. Денис Алексеевич неплохо подготовил оборудование к длительной консервации, но, в отличие от газа, бензин теряет свои свойства. В связи с этим завести генератор не представлялось возможным, и с этим фактом пришлось смириться. Не будет у меня электричества и доступа к базе данных ученого. По крайней мере, в обозримом будущем. Но зато Денис Алексеевич позаботился о сохранности оружия, и вот это был по-настоящему царский подарок. В моем распоряжении оказался целый арсенал. Точнее, будет сказать, оружейный магазин, который ученый перевез в свою лабораторию. Каждый ствол находился в разобранном состоянии, был замотан в тряпицу и уложен в бочку с маслом, в связи с чем состояние оружия можно было охарактеризовать как идеальное. Понятия не имею, как называются эти стволы. Мало интересовался оружейной тематикой. Слишком редко это была добыча для поисковика, да и опасная. Теневики жестоко карали каждого, кто пытался проносить оружие в резервацию или применял огнестрел в городе. Система анализировала кожу и одежду раба, если находила следы пороха, то наказывала. Понятное дело, можно было переодеться, но опасность все равно оставалась. Хрен поймешь, какими технологиями обладают захватчики. Тень по понятным причинам тоже разбиралась в теме земного оружия слабо, но совместными усилиями нам все же удалось собрать три пистолета ПМ и какую-то модификацию АК. Стоило взять в руки пистолет и сделать вид, что целюсь, как Искин тут же спроецировала перед глазами перекрестие прицела, совсем как в компьютерной стрелялке. Удобно, черт побери. Все же решение прокачать сайбер-проводника было верным. Обнаружил я и глушители, что оказалось очень кстати, так как шум выстрела в дневное время может привлечь внимание сумрачных тварей, а я хоть и довольно крут, но схлестнуться с толпой голодных мутантов желанием не горю. На тщательный обыск лаборатории потратил часа 4, но более существенных находок не было. Нет, все это оборудование невероятно ценно и, скорее всего, содержит море бесценной информации о земных технологиях. Одних тщательно упакованных в полиэтилен жестких дисков я нашел больше сотни, но без электричества извлечь данные не представляется возможным, поэтому я отложил решение этой проблемы на будущее. Сейчас самое главное — это обеспечить себе выживаемость и более или менее комфортные условия для существования, а потом вернуться в Вирт и ускоренными темпами добывать сайбер-кристаллы. Чует мое сердце, что дарканцы что-то заподозрили, а произошедшее ЧП с капсулой могло навести их на цель. В общем, за водой я пошел, упакованный по первому разряду. В рюкзаке десяток пластиковых бутылок, которые я тщательно продезинфицировал ядреной смесью водки с вином. У Дениса Алексеевича обнаружился большой запас алкоголя, но использовать его по назначению мне совершенно не хотелось. На груди висит автомат, по карманам расфасованы несколько дополнительных обоим. На правом бедре кобура с пистолетом, на ствол которого прикручен глушитель. С левой стороны примостилась мачете в ножнах. На всякий случай на дно рюкзака еще накидал патронов, как для калаша, так и для пистолета. Идти по улице мертвого мегаполиса днем было очень непривычно. Купол, окружающий планету, рассеивал солнечный свет, и до прежней степени освещенности царящему на поверхности Земли сумраку было очень далеко, но даже этого хватало, чтобы лицезреть, в сколь плачевном состоянии находится город. Все же линзы ночного зрения давали немного искаженную картинку, в которой было слишком мало цвета, чтобы понять это раньше. За прошедшие годы природа практически отвоевала пространство, что человек закатал в бетон. Асфальт давно растрескался и сдался под напором растительности. Проржавелые остовы тысяч машин поросли травой, и у них появились новые хозяева. Дневной город жил своей жизнью, в которой больше не было места человеку. Тень реагировала на каждый подозрительный шорох и подсвечивала для меня разнообразных диковинных зверьков. Я не силен в биологии, но что-то мне подсказывает, что раньше на Земле не было ничего подобного. Привычную биосферу родного мира изменил сумрак, и с этим нам вскоре придется что-то делать. По пути меня атаковали 4 раза. Сумрачные псы, считающие себя венцом местной пищевой цепочки, были вынуждены в панике бросаться в рассыпную, когда пули прошивали тело вожака, мчавшегося во главе стаи. Прицельный маркер тени показал себя во всей красе. Мне удавалось расстреливать псов, не сталкивающихся ранее с огнестрельным оружием, словно в тире. Даже высокая скорость бега твари не была помехой. Они тупо бежали вперед и даже не думали петлять. Сумрак изменил собак не очень сильно. Псы полностью лишились шерсти, а кожа приобрела серый оттенок. Еще немного изменилась челюсть, зубы увеличились в размерах, Но когти на лапах наоборот уменьшились и переместились на подошвенную область, что позволяло сумрачным тварям гораздо быстрее набирать скорость за счет дополнительных зацепов о землю или любую другую поверхность. Понятное дело, все эти изменения превратили друзей человека в уродливых и кровожадных тварей, но с инстинктом самосохранения у них все в порядке. Мгновенная гибель самой сильной особи стаи воздействовала на центр страха мобов, и они тут же разбегались в стороны и стремились укрыться от неожиданно появившегося, смертельно опасного, двуногого конкурента. За более чем 75 лет отсутствия человека река очистилась, и воду можно спокойно пить после простого кипячения. Заполнив все емкости, я двинулся в обратный путь. Нагруженный рюкзак давил на плечи, но за прошедшие пару месяцев мой организм окреп, даже несмотря на постоянную откачку Эньо. Теперь, когда я не привязан к капсуле, то больше не намерен позволять дарканцам медленно убивать себя. Хватит! Если тень говорит, что они не смогут отследить мой сигнал среди тысяч людей, то и отсутствие притока Эньо вряд ли заметят. Обратная дорога выдалась менее нервной. Я специально двигался тем же маршрутом, так что пришлось пристрелить всего лишь двух молодых особей, которые, по всей видимости, претендовали на роли новых вожаков и личным примером захотели доказать всем свою крутость. Не получилось. Тушек ранее убитых псов я, к слову, так и не нашел. Еда в новом, гораздо более опасном мире долго на земле не валяется. Во второй раз подошел к процессу приготовления пищи более ответственно. Никакого отторжения еды со стороны моего организма не было, поэтому решил вновь отварить макароны. Сваренные не в вине, а в соленой воде порция оказалась гораздо приятнее на вкус. Так что я умял сразу весь котелок и начал готовиться к ночной вылазке. Быстрее всего будет пройти через бывший парк Кузьминки, но прошедшие годы превратили его в непролазный лес, кишащий опасными тварями. Поисковики уже давно обходят тот район стороной. Наиболее рационально идти по дорогам. До третьего транспортного кольца рукой подать, а там по Волгоградскому проспекту доберусь до МКАДа и останется совсем немного. Проблема в том, что этот участок древней магистрали пересекает вышеупомянутый парк. И есть высокая вероятность, что дорога полностью разрушена. Но можно обойти через Котельники по Новорязанскому шоссе. В общем, сориентируюсь на месте. Для подстраховки, помимо воды, с собой взял и запас еды, газовый баллон с конфоркой и небольшой котелок. Хоть навигатор и показал, что до цели всего 20 километров, а для моего модернизированного совершенством тела это легкая прогулка, но лучше иметь при себе все необходимое. На всякий случай. По идее, я должен управиться за одну ночь. 2 часа туда, 2 обратно — ну и какое-то время придется потратить на поиски инъектора и дорогу до тайной квартирки Элли. Я уже нашел дом, о котором говорила девушка на карте, так что проблем быть не должно. Двинул в путь еще до захода солнца, чтобы не попасться на глаза первым поисковикам. Бежать по широким проспектам было удобно. Множество ржавых, поросших растительностью машин существенно ограничивало обзор, но режим теплового зрения линз позволял заранее обнаружить угрозу и скорректировать траекторию движения. Ну а если зверь все же агрился, в ход шел пистолет, который я не выпускал из руки. В рюкзаке лежат еще 2 ствола, запасные магазины и куча патронов. Я собираюсь оставить их Элли. Да, в резервацию принести оружие невозможно, но, по крайней мере, в поиске у моей девушки будет средство для защиты от сумрачных тварей, либо тварей в человеческом обличье. До МКАДа добежал без особых проблем. Пострелять, конечно, пришлось, но перед закатом активность зверья резко сокращается, а с наступлением ночи и вовсе нападения прекратились, и я смог увеличить темп. И теперь встал вопрос, что делать? Уходить на крупной транспортной развязке направо и бежать по московской кольцевой дороге практически до самой Меги через лес, в который превратился парк Кузьминки? Или продолжать двигаться вперед и обойти опасный участок по Новорязанскому шоссе. С одной стороны, второй вариант выглядит предпочтительнее, да и крюк получается не такой уж и большой, но мне не нравится, что дорога проходит через город. Я уже, скорее всего, миновал границу своего родного сектора и зашел на территорию соседней резервации. Мало ли кого я встречу по пути. Неадекватов, готовых напасть на одинокого путника, хватает. В принципе, я не особо переживал, ведь программа «Чешуя» работает всегда, А по словам Тени, даже одного сайбер-кристалла хватит не менее чем на час интенсивного боя с применением стрелкового оружия. Вряд ли мне по пути встретятся автоматчики, но вот привлекать к себе внимание точно не стоит, поэтому все же пойду по МКАДу. Развязка была частично разрушена, но мне достаточно быстро удалось выйти на нужный участок и продолжить путь. Как я и предполагал, лес полностью захватил некогда оживленную дорогу, и лишь остовы сгнивших машин, участки растрескавшегося асфальта, что каким-то чудом еще сохранил подобие целостности, напоминали о недавнем присутствии в этом районе человека. Все страшилки о Кузьминках, что травили поисковики в нашей резервации, подтвердились. Столько тепловых отметок мне еще видеть не приходилось. Мобов было очень много. Лес жил своей жизнью, в которой не осталось места человеку. По большей части зверье было мелким. Какие-нибудь сумрачные крысы или другие мутировавшие грызуны. Но встречались и более крупные засветки. Больше всего напрягали мобы, засевшие на деревьях. Судя по размерам теплового пятна, габариты тварей сопоставимы с собаками. Но проблема заключается в том, что сумрачные псы не могут лазить по деревьям. Мне пришлось снизить темп бега, перейти на максимально бесшумный режим передвижения, но помогало слабо. Я видел, как звери перемещаются с ветки на ветку и готовятся к нападению. Как я ни старался, но атаку все равно проморгал. Тварь навалилась на меня сзади, хотя и старался постоянно вертеть головой. Задействован активный режим программы «Чешуя». Поглощен один сайбер-кристалл. Целостность защиты 100%. Тварь рассчитывала сбить меня с ног и вцепиться в горло, и частично добилась своего. Чешуя уберегла от когтей и зубов, но погасить кинетическую энергию прыжка тяжелой туши моба не смогла. Тварь впечатала меня в землю, и я неприятно приложился головой о внутреннюю стенку энергетической защиты. Перевернуться на спину удалось с большим трудом. Здоровенная кошка не оставляла попыток добраться до моего тела и постоянно атаковала. Но всякий раз ее лапы отскакивали от окутывающей меня невидимой глазу пленки. Два выстрела в голову, и кошка повалилась к моим ногам. Быстрая зараза. Надо быть осторожнее. Поднявшись на ноги, осмотрел поверженного моба. Явно это существо когда-то было милым и пушистым зверьком, которого люди держали в своих квартирах, но сумрак превратил кошек в опасных хищников. Проклятие. Если обычные кошки превратились в это, то страшно представить, что стало с тиграми, пантерами и медведями. Так или иначе, люди в Вирте пересекаются. И хоть миров и много, но рано или поздно удается встретить человека из другой резервации Москвы. Так вот, те, кому не повезло оказаться рядом с московским зоопарком, практически перестали выходить на поверхность. Слишком много опасных тварей бродит в том районе. Кошка вымахала до габаритов немецкой овчарки. Шерсть короткая, на ощупь очень жесткая, словно наждачная бумага. Когти длинные, изогнутые. Клыки увеличились в размерах и не помещаются в пасти. Хвост отсутствует. «Кто следующий?» Прошипел я, глядя наверх, где над моей головой зависли сразу три тепловые отметки. «Умные твари!» Поняли, что меня просто так не сожрать. Прицелившись в ближайшую кошку, нажал на спусковой крючок. Пистолет плюнул металлом, раздался болезненный взвизг, и мобы бросились в рассыпную. В голову я попасть не стремился, а хотел лишь напугать сумрачных тварей, и добился своего. Дальнейший путь хоть получился довольно нервным из-за постоянного присутствия в поле зрения сразу нескольких тепловых отметок кошаков, но опасался я зря. Напасть они так и не решились. Отключать активный режим защиты я не стал. В меге засела крупная стая псов, и вряд ли они пропустят меня внутрь своих владений без боя. Расход энергии оказался небольшим. Всего 1% за 10 минут работы. К слову, атака кошки не смогла снять ни единого процента от целостности моей защиты. Так что за сохранность своего здоровья я не переживал. Надо просто свыкнуться с мыслью, что убить меня теперь очень сложно. Но бдительность терять все равно не стоит. Мало ли теневики заявятся. Наблюдатели перестали сопровождать мой путь, как только я вышел из леса. По всей видимости, кошки убедились, что я покинул их охотничьи угодья, и убрались во свояси. Ох, и тяжело будет человеку отвоевать себе жизненное пространство у мутировавших тварей. Слишком много прошло времени. Огромный торгово-развлекательный комплекс «Мега» выглядел, как и все здания в Москве, густо облепленный растительностью, частично разрушенный со следами давнего пожара и казался мертвым. Но уже на подходе в поле зрения начали мелькать хорошо узнаваемые тепловые отметки сумрачных псов. «Ну и отожрались здешние твари», — невольно прошептал я, когда оценил габариты мелькающих в здании отметок. «Молодые медведи какие-то, а не собаки». «Соваться внутрь мне не надо. Достаточно отыскать вход на подземную парковку и найти нужное вентиляционное отверстие. Но маловероятно, что удастся подойти близко незаметно. Эх, мне бы еще какое-нибудь маскировочное умение». На следующем уровне импланта ты можешь модифицировать чешую. Генерируемое поле получит возможность искажать пространство и подстраиваться под окружающую местность по принципу хамелеона. Подслушав мои мысли, проговорила тень. Отвечать и скину не стал. В любом случае, до третьего уровня импланта мне еще очень далеко. Обогнув по большой дуге торговый центр, я вышел к нужному входу на подземную парковку и минут 10 осматривался. Устраивать небольшую войну и стрелять из автомата по толпе псов мне очень не хотелось. Такой шум привлечет внимание людей, и пробраться до квартиры Элли незаметно станет очень сложно. Кто же упустит возможность поглазеть на человека, кому посчастливилось отыскать рабочий автомат? Да и отжать добычу можно попробовать. Нет, лучше провернуть дело тихо. Подобраться к спуску на подземную парковку удалось незаметно, но потом мне в нос ударила дикая вонь, и удержать содержимое желудка мне удалось с огромным трудом. Смрад разложения смешивался с запахом экскрементов и чуть ли не сшибал с ног. «Тень, можешь что-нибудь сделать с этой вонью?» — взмолился я. «Уже работаю над этим, Джей», — отрапортовал Искин. Уже секунд через 10 стало гораздо легче, а спустя минуту все запахи исчезли. Если честно, то осознавать, что инопланетный искусственный интеллект получил возможность контролировать биохимические процессы моего организма, было довольно неприятно. Ведь ту же боль можно как притупить, так и усилить. Но тень не давала повода усомниться в своих намерениях и всегда мне помогала. Так что я постарался загнать эти мысли в самые глубины своего сознания. «Соберись, Джей. Тебе-то и надо, что преодолеть всего метров 50 до ближайшей вентиляционной шахты, забрать инъектор и свалить из этого адского местечка подальше. Легче сказать, чем сделать. Во-первых, как только я сунулся на парковку, линзы подсветили множество тепловых сигнатур, дрыхнущих в машинах псов. Ну а во-вторых, пол был буквально усыпан костями, среди которых я разглядел и человеческие. Вспомнив, с каким скрежетом я выламывал решетку вентиляционной шахты в доме Дениса Алексеевича, пришлось отбросить возможность провернуть дело тихо. Собаки в любом случае проснутся, так что придется прорываться с боем. Но максимально оттянуть начало заварушки стоит. Поэтому я начал очень медленно пробираться к нужному месту, осторожно разгребая под ногами обглоданные кости, чтобы, не дай хаос, случайно не наделать шума раньше времени. Шел буквально на носочках, так как чистого пространства под ногами было крайне мало. 50 метров шел минут 10, каждый раз замирая от малейшего шума, но обошлось. Зато появилась новая проблема. Решетка вентиляционной шахты располагается высоко, а машин поблизости нет. Так, и что делать? Вновь подслушав мои мысли, тень подсветила длинную арматуру, а потом создала иллюзорную проекцию от арматуры, прислоненной к стене, встав на которую я смогу дотянуться до решетки. Главное — найти надежный упор, чтобы арматура не соскользнула. Но с этим проблем вроде нет. В асфальте полно выбоин и глубоких трещин. Умница тень. Нашла хорошее решение проблемы. Все приготовления я завершил за 5 минут и умудрился не наделать шума. Остался заключительный этап — забрать инъектор и свалить. С ловкостью у меня и раньше все было в порядке. А уж сейчас и подавно. Так что опоры в виде прислоненной к стене арматуры хватило, чтобы дотянуться до решетки и силой дернуть ее на себя. Раздался душераздирающий скрежет, но я был к этому готов и не обратил внимания. Засунув руку в отверстие, нащупал сверток, бросил его в карман и помчался к выходу. В правой руке уже был зажат пистолет, а левая сжимала мачете. Каждый мой шаг сопровождался хрустом раздавленных костей, Но все произошло столь стремительно, что собаки опомнились только, когда я уже был у выхода и помчался по наклонной дороге на улицу. Сзади раздался оглушительный лай, и псы бросились в погоню. Отбежав метров на 100 от входа, я развернулся и открыл огонь по набегающим тварям. Раз 5 из 8 попал точно, но оценивать результат было некогда. Остальные псы не испугались и продолжали яростно реветь. Шум разбудил и других собак, которые повалили из здания торгового центра большой толпой, и я грязно выматерился. Принимать бой на открытой местности нерационально. Навалится масса, и пусть не разорвут, но существенно ограничат мои возможности. Лучше всего добежать до ближайшего подъезда, встать в проходе и пустить в дело мачете. Использовать автомат я по-прежнему не хочу. Не настолько критическая ситуация. Я рванул вперед, на ходу пытаясь перезарядить обойму ПМа. Проклятие, почему там всего 8 патронов? Псы уже наступали на пятки и пробовали укусить, но чешуя исправно работала и даже отбрасывала особо ретивых собак, что попытались прыгнуть мне на спину и сбить с ног. Расход прочности отсутствовал, что очень радовало. Надо бы провести тест с огнестрельным оружием, чтобы понимать возможности моей защиты. Рубить псов пришлось минут 10, прежде чем до безмозглых тварей дошло, что ситуация развивается не по их плану. Кошки в кузьминках оказались гораздо умнее. В итоге, когда потрепанная стая все же отступила, на поле боя осталось около 20 трупов, а прочность чешуи сократилась всего на 1%. Потрясающая эффективность. Если защита будет с такой же легкостью выдерживать урон от холодного и огнестрельного оружия, то я в шоколаде. Еще одним плюсом работы чешуи оказалась защита от брызг крови. Узкий дверной проем, в котором я принял бой, был залит кровью кровожадных тварей, а на меня не попало ни капли. Ну, круть же, как бы сказала Эста. Сплошные плюсы. К указанному Элли дому я прибыл спустя час. Это была непримечательная, неплохо сохранившаяся 18-этажка. Третий подъезд, предпоследний этаж, квартира 98. Железная дверь оказалась приоткрыта. В принципе, правильно. Любая закрытая дверь привлекает внимание поисковиков, намекает, что внутри может обнаружиться что-то ценное. А так заглянет человек, увидит, что в коридоре полно мусора, и не станет лезть внутрь. А смысл? Все ценное уже давно вынесли, только время тратить. В лучших поисковых традициях Элли организовала убежище для дневки в ванной комнате. Помимо надежной двери, с внутренней стороны еще и висело несколько слоев толстых штор, чтобы ни один лучик света не мог проникнуть внутрь и не образовалась тень. Ничего ценного в таких убежищах поисковики не оставляют. Так, чистый матрас, чтобы было удобно спать, одеяло, может, флягу с водой. Но Элли пошла немного дальше. На стенах обнаружились плакаты с какими-то звездами прошлого. В шкафчике под раковиной нашел разнообразную косметику, заколки, булавки и другие девчачьи штуковины непонятного назначения, а также несколько книг. «История бессмертного», автор Андрей Ефремов. Прочитал я название. Первый раз слышу, но мало ли было писателей в прошлом. «Ты пришел», — раздался голос Элли из-за занавески, отчего я дернулся. «Я бы пришел за тобой в резервацию, если бы это потребовалось». Спокойно ответил я, так как в душе очень надеялся, что девушка наплюет на все предосторожности и придет сюда этой ночью. Элли отодвинула занавеску и вошла ко мне. Она была завернута в легкую простыню, которая тут же полетела на пол. Под простыней, естественно, ничего не оказалось. «Иди сюда, Джей. До рассвета еще 6 часов. У нас есть время урвать немножечко счастья для себя».